Глава 12. Вырванная страница. Богиня стояла в центре зала спиной к Холрейду, и он шел по ковру, спокойно оценив всю прелесть ее фигуры. Глядя глаза в глаза, это не удалось бы сделать объективно. Она была ростом не выше 5 футов, золотые волосы венчали голову, как корона, придавая величие юной красавице. Шелковистые локоны мерцали мягким блеском. Казалось, она была способна только на детские шалости, не более. Но это ощущение вмиг улетучилось, когда она села в кресло, положив на колени толстую книгу. Там были вписаны имена тех, чьей смерти желала богиня. «Надо быть осторожным», – подумал Холрейд и сел рядом с ней в кресло. Равнодушно перелистав страницы страшной книги, она задумчиво взглянула на принца и тихо произнесла: «Инизио, дорогой, нельзя быть таким нерешительным. Ты еще не подписал свиток. Жаль». Холрейд хотел как-нибудь ответить на эту реплику, но это не понадобилось. Она продолжала: «Наверное, ты не понимаешь всю важность этой акции или плохо знаешь простых людей. Все наше молодое поколение не хранит верности религии. Они почему-то не верят, думают только о себе и крайне нетерпеливы. Надо перекрыть этот источник крамольных мыслей, уничтожить всех вождей мятежников, сорвать их планы, не давать им опоры в психологии толпы. Сейчас есть возможность сделать их виновными во всех бедах». Инизия говорила долго и старалась убедить Холрейда Пта в том, что все беды от пренебрежения к молитвам, что надо вернуть миллионы людей к жезлам, и жизнь вернется в старое русло. Она убеждена, что мятежный дух отступничества не продержится после казни главарей больше 2 поколений. Холрейд спокойно слушал, затем взял кубок, стоявший рядом. Нир был еще горячим, и это доставляло удовольствие. Он отхлебнул несколько глотков и удивился. Вкус напитка оказался странным. В мозгу стали возникать фантасмагорические картины. Мужчины, женщины, их души, раздавленные катастрофой, отброшенные назад в старые времена. В мрачные могилы, без надежд выбраться из них, пока золотоволосая богиня продолжает жить. Пока замки с принцами и императорами продолжают хранить железную власть над людьми. Рабство без проблеска надежды. Все это напоминало ад. Ад. Он почти физически ощущал схватку сознания с воображением. Мозг яростно, словно конь, закусивший тугие удила, рвался к познанию истины, которой не было. Ее просто не могло быть. Но он боролся. Богиня продолжала говорить: «Наверное, ты прав. Всех сразу подвергать наказанию, может быть, и не нужно. Но здесь есть страница, которую тебе следует все же подписать. Инизио, я этого хочу. Это необходимо. Каждое имя, внесенное туда, принадлежит убийце. Пока они живы, законы попираются. Народ презирает мое правительство за нерешительность. Ты подпишешь эту страницу, не так ли?» Холрейд не шелохнулся, и она повысила голос: «Инизио, не заставляй меня злиться. Ты же знаешь, кто дал власть тебе, всем министрам, принцам и генералам. Правьте народом, но самые важные решения принимать буду я. И это одно из них. Ты должен подписать этот лист». Ответ Холрейда прозвучал тихо, но уверенно. «Подумай. Ты хочешь успокоить души, но решение убить столько людей может лишить веры тех, кто еще не потерял ее навсегда». Инизия вскочила, схватила стеклянную ручку в форме пера Скрира, ткнула ею в раскрытую страницу и воскликнула: «Подпиши здесь!» Она вырвала страницу из книги, что-то написала на полях и пододвинула скомканный лист к рукам Холрейда. «Я даю им отсрочку казни на 6 месяцев. Всем, пиши!» Не выдержав ее взгляда, Холрейд взял стеклянное перо, прочитал новую надпись. Действительно, казнь откладывалась на 1/2. И он подписался именем Инизио под колонками имен. Через 6 месяцев они будут сидеть в божественном кресле. Он станет пта, а может быть погибнет вместе с Богом. Из 1800 страниц он подписал только одну. Пожалуй, это был самый безобидный вариант развития событий. Удалось спасти даже больше людей, чем он рассчитывал. Палец коснулся лба Холрейда. Голос богини снова стал ласковым. «Пошли со мной, принц Инизью».